Согласно ранее обговоренному плану, они выдвинулись с утра пораньше. Маркизу пришлось привыкать идти пешком. Да, и его людям тоже. Старый слуга, который, судя по всему, был чем-то вроде воспитателя или гувернера у маркиза, также нарядился в доспехи и даже взял небольшой щит к одноручному мечу. Пришлось, конечно, Юрию немного осадить второго воина и самого маркиза, которые хотели взять с собой рыцарские копья. «А где вы с ними собираетесь сражаться? Среди деревьев-то?» В полный голос расхохотался Юрий, когда увидел эти здоровые оглобли в руках двух индивидуумов. «К тому же, вы ж не забывайте о том, что эти самые копья удобны именно во время таранного удара. А вы что, пешком разгоняться будете? Я первый раз слышу, чтобы человек в доспехах с таким копьем мог разогнаться до скорости рыцаря на боевом коне. Возьмите лучше мечи, и желательно, либо одноручные, либо полуторные. Если не владеете двуручным боем, то щиты, средние, так удобнее будет. И готовьтесь в любой момент становиться спина к спине. Волки, на которых мы идем, опасны именно в группе. Они будут нападать на вас и сразу со всех сторон, и вам некогда будет этими оглоблями размахивать. Явно не желая этого делать, но вынуждены признать правоту Юрия, эти разумные быстро перевооружились, что сразу дало понять парню факт того, что у этого молодого дворянина имеется сумка путешественника. Ну, только что у них не было ничего, а тут и мечи нашлись, и щиты. Вывод однозначный: коней своих они оставили в конюшне трактира, заранее проплатив все как было нужно, чтобы их никто не обижал и не попытались найтись новые хозяева. Юрий все еще никак не мог забыть о том, насколько хитрыми здесь могли быть городские стражники. Поэтому лучше было все решить заранее. В этот раз за ними никто не пошел. Ну, во-первых, на охоту идет 4 человека, 2 из которых как минимум умеют пользоваться оружием, да одеты они довольно неплохие, хотя и средние по уровню защиты доспехи. А пара их собственных оговорок в трактире дали понять всем заинтересованным, что это титульный дворянин, а значит, связываться с ними будет себе дороже. Тем более, что парень шел в сторону темного леса, а там, хотя и были достойные трофеи, но и неприятности можно было получить тоже немаленькие. Поэтому они вполне спокойно дошли до опушки леса и углубились туда, постепенно углубляясь все дальше и дальше, пока не обнаружили кровавые следы тех самых охотников, убегавших от волков. По крайней мере, останки одного из несчастных, в виде его костей, обглоданных этими хищниками, прямо говорили о правильности выбранного Юрием маршрута. Да и сам факт того, что парень заметил свежие следы этих хищников, с увеличенным размером лап и когтей, уже свидетельствовал о том, что они в нужном месте. Именно здесь Юрий и начал свой план, который должен был ускорить столкновение этих индивидуумов с хищниками. Сам же он приготовил свой артефактный лук с тяжелыми боевыми стрелами, увидев которые сам маркиз, да и его верный стражник, могли только покачивать головой. Все-таки они хоть немного, но разбирались в таких вещах, или понимали, что тяжелой боевой стрелой из охотничьего лука никакой идиот, а Юрий таковым точно не был, стрелять не будет. Сначала Юрий передвигался по краю поляны, скользя между тенями деревьев, как охотник в ожидании добычи. Его движения были почти бесшумными, каждое касание земли едва различимым. Лес, окружавший их, дышал своей зловещей тишиной, которая вскоре должна была нарушиться. Измененные волки были близко. К тому же, саму эту поляну он выбрал не случайно. Здесь густые ветви деревьев сливались в плотный купол, через который лунный свет пробивался лишь тонкими серебристыми нитями. Земля была неровной, усеянной камнями и корнями, что могло бы стать препятствием для врагов, если бы они попытались окружить добычу. Удобное место для засады. А в центре поляны уже лежал барашек, недавно убитый ловким ударом Юрия. Его тело было аккуратно разложено, бока распороты, кровь свободно стекала на землю. Запах свежей крови быстро наполнил воздух, распространяясь по ветру, словно зов к хищникам. Юрий понимал, что это вызовет не только вожака, но и его стаю, так он рассчитывал выманить их на бой. Сам Юрий занял место на возвышенности среди густых кустов, откуда можно было видеть все происходящее на поляне. В его руках был артефактный лук, оружие, которое он тщательно выбирал и модифицировал с помощью алхимии и магии. Резьба на нем переливалась слабым светом, отражая магические потоки. Лук был зачарован на дальность и точность, а тяжелые боевые стрелы, которые Юрий заряжал в него, могли пробивать даже закаленную шкуру измененных существ. И ожидая появления тварей, Юрий постоянно проверял свое укрытие, высматривая самые маленькие движения в тени деревьев. Не хватало ему еще самому оказаться в окружении этих самых волков. Так ведь легко превратиться из охотника в жертву. Так что тренированный слух парня, еще и усиленный эликсирами, уловил приближение волков еще раньше, чем их присутствие смогли ощутить другие участники охоты. Поняв, что враг приближается, он бросил быстрый взгляд на свою команду. Молодой дворянин, едва скрытый за одной из массивных коряк, был на пределе напряжения. Его лицо побледнело, но он все же сжимал рукоять своего меча с неистовым упорством. Для него этот бой был испытанием, а победа – подтверждением собственной силы. Юрий знал, что юноша стремится к славе, но понимал, что ему еще далеко до настоящего мастерства. Ему нужно время, чтобы стать настоящим воином. Старый стражник, стоявший рядом с молодым господином, выглядел намного спокойнее. На его лице читалось сосредоточение и готовность к действию, но без страха или лишних эмоций. Он проверял свои доспехи, касаясь металлических пластин на груди и плечах, будто убеждаясь, что они крепко на месте. Его меч, короткий и острый, был уже готов к бою. Старый слуга, несмотря на свой возраст, тоже сохранял спокойствие и уверенность, которые могли бы вызвать восхищение. Он держался в тени за своим господином, следя за каждым его движением, готовый прикрыть его в случае опасности. В руках он держал короткий меч, простое, но надежное оружие, которым он мастерски управлялся. Его глаза были сосредоточены на окрестностях, и казалось, ничто не могло укрыться от его взора. А когда стражник взглянул в сторону парня, Юрий дал им тихий знак, подняв два пальца, и люди моментально затаились. Каждый принял свои позиции. Дворянин шагнул ближе к центру поляны, выставив меч вперед и прикрыв щитом свой бок. Стражник чуть отступил назад, держа свое орудие и щит наготове. Старый слуга стоял у самого края поляны, готовый прикрыть их тылы. Слабый ветер шевелил листья, и вместе с ним донесся еле заметный звук, тихий, почти неслышный, но такой отчетливый для Юрия. Волки приближались. Измененные твари всегда двигаются немного не так, как это делают обычные хищники. Сейчас же они двигались осторожно и скрытно, как охотники, высматривающие добычу. Лес вокруг казался живым, но тревожно молчаливым. Юрий натянул тетиву своего лука, держась в тени, его взгляд был сосредоточен на движениях среди кустов на другом краю поляны. И вот он почувствовал их приближение. Их еще не было видно, но они уже были здесь, скрытые тени среди деревьев, излучающие едва заметное магическое свечение. Стая, ведомая довольно опасным и сильным вожаком, была близко. Юрий знал, вот-вот разразится схватка, и все должно быть точно так, как он задумал. Именно поэтому он стремительно скользнул по стволу ближайшего дерева вверх и засел на ветке высокого дерева. Его взгляд пронизывал тьму под лесным пологом, словно он был частью самой природы. Это его движение стало последним сигналом для тех, кто был на поляне. Враг рядом, и нападение можно ожидать в любое мгновение. Хотя, все вокруг него казалось неподвижным, но опытный охотник чувствовал напряжение в воздухе, как натянутую струну, готовую оборваться. Он уже уловил запах волков, тяжелый, пропитанный магией смерти, мутировавший вместе с телами этих некогда благородных существ. И вот они, тени, начали выскальзывать из-за деревьев, направляясь к приманке. Группа людей на поляне замерла. Молодой дворянин напрягся, сжимая рукоять своего меча так сильно, что даже суставы побелели. Стражник внимательно следил за передвижением в кустах, а старый слуга бросил быстрый взгляд на господина, проверяя его готовность к бою. Они знали, что бой уже на пороге, и любое неверное движение могло стоить жизни. Именно в этот момент из окружающей поляну темноты начали вырисовываться фигуры. Первые из них были чуть ниже уровня человеческого колена, но их внешность была далека от обычных волков. Мутировавшие твари, изуродованные дикой магией, представляли собой кошмарные создания. Их тела были покрыты темной, словно обожженной, шкурой, местами проросшей грубыми костяными пластинами. На спинах некоторых волков выпирали шипы, словно защитные костяные гребни, а их лапы казались слишком большими для тела, утяжеленные из-за деформации костей. Головы волков выглядели ужасающими. Пасти были разорваны шире обычного, зубы оголены, острые как лезвия мечей, скапающие на землю ядовитой слюной. Их глаза, некогда живые, теперь излучали бледный зеленый свет магии смерти. На некоторых волках вместо глазных яблок было пустое пространство, но они двигались уверенно, как будто их вел не зрительный, а магический инстинкт. Самый крупный волк, который по размеру напоминал весьма крупного жеребца, держался чуть позади, давая более мелким сородичам возможность окружить людей на поляне. Это был элитный боец стаи, измененный вожак. Его тело стало еще более массивным, покрытым грубыми костяными пластинами, настолько толстыми, что они защищали как от обычных ударов, так и от магических атак. Это существо обладало устрашающей силой и почти нечеловеческой скоростью, несмотря на свое массивное тело. Сама его походка была угрожающей. Он двигался плавно, будто слившись с тьмой леса, а его слишком сильно отросшие когти царапали землю с громким скрежетом. Несколько раз он останавливался и втягивал носом воздух, чувствуя запах крови и мяса, а потом злобно рычал, как бы предвкушая близкую схватку. Юрий же, сидя на своем укрытии высоко на дереве, незаметно поднял лук, прищурив глаза, чтобы лучше оценить ситуацию. Он выбрал позицию идеально, из этого угла ему были видны как волки, так и его союзники внизу. Ему предстояло не только защитить их, но и сделать это так, чтобы не помешать молодому дворянину совершить свой удар, который тот так жаждал нанести. Ведь сейчас эти мутировавшие твари постепенно начали продвигаться вперед, медленно, но уверенно. Они приближались к центру поляны, где лежал барашек, труп которого продолжал источать запах, заполняющий воздух. Лидер стаи, огромный волк, почти в два раза превосходивший остальных, остался позади, как настоящий полководец, наблюдая за маневрами своих бойцов. Его кости, выглядывающие сквозь плотную шкуру, словно доспехи, казались закаленными в битвах. Его глаза, глубоко утопленные в черепе, горели ярким зеленым пламенем, испускающим магические потоки, которые объединяли всех волков в единую боевую группу. Юрий медленно и аккуратно натянул тетиву лука, прицеливаясь в этого огромного волка. Ветер коснулся его лица, принося с собой запах смерти и разложения. Он готовился к первому выстрелу, именно от этого выстрела зависела судьба всей засады. Именно в этот момент четыре волка, почуявшие свежий запах крови, с диким рычанием бросились вперед, вгрызаясь в пространство, разделяющие их и людей на поляне. Их движения были быстрыми, бесшумными, словно тени, и только треск веток и тихий хруст под лапами выдавали их присутствие. Дворянин стоял с мечом и щитом наготове, его верный стражник прикрывал его спину, а старый слуга оставался позади, готовый оказать помощь в случае необходимости. Первый волк достиг цели, целясь в стражника. Его острые клыки блеснули в полумраке, когда он прыгнул на своего врага, но тот был готов. С точностью, проверенной годами опыта, стражник вскинул щит и услышал глухой удар, когда волк врезался в него. Не дав твари времени на восстановление, он нанес мощный удар мечом, разрубая ее шкуру и пробивая кость. Волк взвизгнул и рухнул на землю, где его лапы еще продолжали судорожно двигаться, как будто он пытался встать, но его силы быстро угасали. Одновременно с этим молодой дворянин смело выступил вперед, взмахнув своим мечом. Его глаза горели решимостью и смелостью, и когда второй волк прыгнул на него, он встретил его мощным выпадом. Лезвие его меча рассекло плоть и кость, и волк рухнул на землю, издавая хриплый звук, прежде чем замереть. Дворянин быстро отступил назад, прикрываясь щитом, готовый к новой атаке. Тем временем третий и четвертый волки, видимо, более опытные в бою, стали обходить людей, пытаясь зайти с боков. Однако они не успели добраться до цели. Третий волк наскочил на стражника, пытаясь оторвать его от хозяина, но дворянин быстро пришел на помощь, и их совместными усилиями тварь была повержена. Четвертого волка встретил стальной клинок слуги, и хотя старик не отличался ловкостью, его точный удар в сердце заставил волка рухнуть. Все это время вожак, огромный и устрашающий, не спешил вступать в бой. Его пылающие зеленым светом глаза следили за действиями своих подчиненных. Он знал, что сила была на его стороне, но что-то в этом противостоянии настораживало его. Он чуял опасность, инстинкты подсказывали ему, что есть скрытая угроза. Вожак начал обходить поляну, внимательно присматриваясь и вынюхивая что-то в тени. И тут Юрий, сидя на дереве, напрягся, когда его взгляд остановился на вожаке. Он понял, что эта тварь гораздо сильнее остальных, но годы охоты на опасных существ научили его искать слабости. Его глаза скользнули по волчьей броне, выискивая уязвимое место. Наконец, он заметил тонкую линию под правой лопаткой, где кости не были защищены магическими наростами. Это был его шанс. Юрий сжал артефактный лук, натягивая тетиву до отказа. Его пальцы были уверены, а дыхание медленно и ровно. Он знал, что у него всего одна попытка. Едва вожак сделал еще один шаг в сторону поляны, Юрий выпустил стрелу. Она с тихим свистом пронзила воздух и ударила точно в уязвимое место волка, пробив плоть и кость. Вожак взвыл от боли, его тело пошатнулось, а зеленый свет в его глазах на мгновение погас. Сильный удар Юрия заставил монстра рухнуть на одно колено. Именно в этот момент молодой дворянин, услышав визг раненой твари, повернулся и увидел, как волк припал на колени, словно сам склонился перед ним. Он сразу понял, что просто не может упустить такой момент. С громким боевым кличем он ринулся вперед и, подняв меч над головой, нанес мощный удар в шею вожака. Лезвие разрезало шкуру и пробило кости, и волк повалился на землю, больше не издавая ни звука. Радостный крик дворянина эхом разнесся по поляне. Оставшиеся в живых два хищника, которые шли следом за вожаком и только-только появились из леса, практически сразу бросились во свояси, видимо, уже и сами понимая, что угроза от подобного противника для них была слишком велика. Ну, да, это не стая рвать людей, одетых в кожаную броню, или же легкие кольчуги. Тут противник был более жесткий на зуб, да и пара попыток перекусить их щиты оказалась провальной идеей. Хотя они все же могли бы добиться результата, например, если бы напали со спины, как раз на того самого старика-слугу, который старался прикрыть своим щитом не себя, а именно молодого дворянина. Тогда они хотя бы одного смогли бы убить. Но, в данной ситуации, вожака стаи, видимо, сбило с толку именно то, что запахов на поляне было куда больше, чем людей. Поэтому он на первое время просто затаился, банально ожидая, когда проявит тебя тот, кого не видел перед собой. Но в то же время он не знал о том, что Юрий выцеливал именно его, а никак не младших особей. А вот когда с ним разделались, то можно было бы и остальных добить, но это уже не имело значения. Та самая тварь, которую они убили, была достаточно велика и опасна, а сам вид этой ощетинившейся многочисленными клыками морды кого угодно от ступор введет. Ведь если бы Юрий не вмешался, то эта тварь могла бы убить всех тех, кто был на поляне, и вряд ли даже запыхалась бы. Насколько знал Юрий, твари с такими клыками легко даже тяжелую кованую гномами броню как легкую тряпку разрывают. Именно его вмешательство и помогло решить этот вопрос. Однако, когда парень все же спустился с дерева и прошел мимо уже явно пытавшихся отдышаться людей, аккуратно выдернул свою стрелу из загривка убитого монстра, после чего поздравил маркиза с удачной охотой, слуга дворянина буквально расцвел, захлопотав вокруг своего хозяина, старательно воспевая его смелость и мастерство воина. Как они и договорились, тела остальных волков забрал Юрий. Им же нужен был только этот монстр. Юрий на него не особо претендовал. Чучело из него получится хорошее, а в наличии всех органов подтвердит тот факт, что в этом убийстве не принимал участия никто другой, кроме самого молодого дворянина. Это был факт, хотя и не очень приятный для самого Юрия. Ведь из этих органов можно было бы раздобыть, хоть немного, но все же эссенции маны и других нужных ему ингредиентов. Но он пошел на эту жертву, так как хотел просто помочь хорошему человеку, достойному, по крайней мере, который был готов на многое, чтобы не допустить до руководства своими землями того, кто ведет себя не совсем адекватно. Ну, что же, попутно, пока они отдыхали на месте этого побоища, а Юрий убирал свою добычу в собственную сумку путешественника, чем вызвал весьма удивленный взгляд со стороны дворянина, они также обсудили еще и то, что происходит в их королевстве с точки зрения событий, касающихся интриг эльфов. Ведь это их король умудрился также жениться на эльфийке. Уже привычно Юрий обратил внимание будущего герцога на тот факт, что никто не знает про ее родословную, кроме самих эльфов. Как он и думал, маркиз был в курсе того, что подсунули королю, и оказался тоже неприятно удивлен, когда выяснилось, что эта дамочка не имеет никакой нормальной родословной. Ну, не было никаких доказательств благородности ее рода, и Юрий на это ему прямо указал. А как-то оспаривать его слова маркиз не стал, по той простой причине, что Юрий носил одежду эльфийского покроя, что подразумевало две вещи: либо огромный достаток, по меркам людей, чего явно не могло быть у простого охотника и поисковика, явно рискующего жизнью ради денег, либо определенный опыт общения с этими лесными жителями. Так что, этот молодой маркиз, все же получив желаемую добычу, отправился в свое королевство весьма задумчивым. Скорее всего, когда он займет место герцога, и подвинет с этой позиции своего старшего родственника, сам парень сделает все возможное, чтобы выяснить факты, касающиеся родословной их новой королевы. А это, как минимум, потенциальный конфликт и гражданская война. Ну, что же, по крайней мере, именно эльфы не получат власти в этом государстве. И Юрия это действительно радовало. Да сколько же вам можно одно и то же повторять? Я сам выбираю, кого, куда и когда водить. Как и следовало ожидать, как только Юрий вошел в главный зал трактира «Голова вепря», его уже ждала целая группа желающих получить его услуги. Причем, если этот маркиз, переодетый в барона, не особо жадничал, то эти индивидуумы хотели получить все и сразу, но при этом денег солидных платить не собирались. Поэтому парень просто отмахнулся от них, сказав о том, что никого и никуда не поведет, только тех, кто достоин. А это был сложный вопрос, ведь люди, которые собираются идти в мрачные земли или тот самый темный лес для того, чтобы буквально по щелчку пальцев получить что-то выгодное для себя, обычно обречены на проигрыш. А все те, кому Юрий помог раздобыть трофеи в виде таких монстров, вроде измененного медведя и измененного волка, довольно крупного, просто подвернулись вовремя. Обычно так не бывало, и ради некоторых монстров приходилось по неделе, а то и по две, бродить по этим лесным массивам, постоянно сталкиваясь с другими проблемами и весьма опасными существами. Так что, в сложившемся положении, можно было понять, что Юрий не хотел тратить время на людей, которые готовы заплатить ему от 10 до 100 золотых монет за убийство древнего дракона. И не менее того, для них какие-то такие монстры, вроде измененных медведей, кабанов и волков, которые, кстати, если ворвутся в город, могут довольно сильно потрепать местных жителей, а то и уничтожить пару десятков стражников и даже охотников с поисковиками, не являются достойной добычей. Им всем подавай что-нибудь эпичное. А эпичное можно найти только в самой глубине таких территорий, куда с такой толпой идиотов лучше вообще не ходить. Но так как он был единственным, кто оказался достаточно результативен, именно от него и пытались требовать подобных услуг, и за минимум оплаты. Ведь, по сути, ему-то и делать ничего не придется, просто нужно довести нужных людей в нужное место, и дать им возможность прославиться эпичной победой в веках. Вот только их сильно разочаровало то, что парень оказался не так уж и глуп, и тратить свое время на воплощение их влажных мечтаний в жизнь ни в какую не хотел. И это положение дел всех этих благородных очень сильно разозлило, и дело едва не дошло до дуэли. Но, как Юрий и предполагал, никто из этих умников не захотел связываться с магистром-артефактором из Империи, который, едва освободившись, тут же наложил свою загребущую руку на Юрия, банально оставив всех желающих просто за бортом зоны своих интересов. Тем более, что его отряд уже был практически готов. После всех инструкций Юрия, все эти разумные были готовы к своему путешествию. К тому же, сам Юрий намеревался провести их как можно аккуратнее, показать самые интересные для таких вот индивидуумов места, после чего помочь добыть что-нибудь необычное, и тогда они вернутся обратно. Он не собирался их вести к паукообразному монстру. Зная людей, Юрий понимал, что они в первую очередь постараются напасть на это существо, так как оно для них опасно. А чем оно опаснее, тем желаннее его голова на стене в виде трофея. Именно поэтому Юрий решил отвести их как раз к месту, где обитают те самые двухголовые и плюющиеся ядом твари. Пусть увидит их и порадуются такой встрече. Остальное уже будет не суть важно. Для себя он свой план полностью выполнил за это время, что явно чувствовал сам магистр, попытавшийся аккуратно расспросить парня о том, какую добычу Юрий сумел получить за это время, пока их тут ждал. Да, старик был не совсем доволен тем фактом, что Юрий оказался куда хитрее, и поэтому отправился на территорию этого города без сопровождения самого магистра. Хотя отрицать тот факт, что парня все-таки искали все, кому не лень, и даже некоторые из преподавателей академии вели себя не совсем корректно, тоже не смог. Зато Юрий получил подтверждение того, что на экзамене, когда он сдавал свои знания по стихии огня, его действительно хотели, если уж не завалить, то хотя бы жестоко изранить. Все те преподаватели, которые участвовали в этом экзамене в качестве комиссии, оказались под следствием тайной службы императора. И, кажется, даже один из магов-артефакторов гильдии магов империи попал в немилость к этой службе. Ну, а что они хотели? Сами виноваты. Нужно было быть внимательнее к таким вещам. Если уж они решили устроить такой экзамен ему, то должны были устроить его для всех студентов Академии, а не для кого-то одного. Как выяснил у магистра Юрий, тайная служба императора тоже была довольно пронырливой и хитрой. Ее сотрудники дождались того самого момента, пока начнутся другие экзамены, и выяснили, что на них к студентам у этих же преподавателей был совершенно другой подход. Как результат, их обвинили в предвзятом отношении к отдельно взятому студенту, который, к тому же, является гражданином совершенно другой страны. Хотя Юрий не ожидал такого подхода со стороны императора, но как-то это не отменяло всего того, что случилось. Виновные были наказаны, а Юрий хоть немного, но все же успокоился. Так как на кафедре артефакторики и алхимии в академии у него среди преподавателей врагов пока что не было. По крайней мере, пока что. Но будет ли так всегда, Юрий точно сказать не мог. Да и сложно было подобное предугадать. Тот же магистр Филиберт Агалан был своеобразным покровителем для паренька только из-за того, что Юрий был ему интересен. И не более того, а что будет потом, на этот вопрос у Юрия ответа пока что не было. Их поход в мрачные земли начался, как и парню и хотелось, с утра пораньше. Старый магистр при Юрии еще несколько раз пообещал самые возможные карательные меры тем, кто хотя бы раз пытается нарушить его приказы и инструкции парня, прямо касающиеся их безопасности на территории мрачных земель. К тому же, все они уже заранее знали о том, что им всем придется идти пешком. Провизию, и все то, что было необходимо, взяли с собой в сумках путешественника. При этом, были весьма недовольны, когда они пришлось отказаться от палаток. Да это же глупость. Не сдержался Юрий, когда услышал очередную попытку возразить на подобное требование с его стороны. Вы совсем идиоты, что ли? Там, на территории мрачных земель, нельзя терять из вида в ближайшие земли. Вы и так там будете видеть от силы метров на 50, а в этом проклятом тумане может скрываться все что угодно. А вы палатки ставить надумали? Может быть, еще и костры будете разводить, песенки по вечерам петь? А может, вы тогда уже напишите огромный плакат и поставьте его над собой, и на котором будет написано: «Здесь ужин для местных монстров. Приходите и жрите». Если вы настолько идиоты, то мне с вами не по пути. Услышав эту отповедь, старый магистр, хотя и был не совсем доволен подобным раскладом, но все же приказал палатки тоже оставить. Ну, ведь действительно, стоит только один раз отнестись к такому делу легкомысленно, и все, твоя жизнь закончена. Что палатка делает, по сути? Защищает человека, например, от того же дождя или вечерней и утренней росы. Только вот есть проблема. На территории мрачных земель дождей или росы, или даже, не дай боги, какого-либо снега, никогда не бывает. Там всегда сухо. Видимо, из-за самой этой аномалии, которая создала данное место. Поэтому палатки там и не нужны. К тому же, давайте представим себе картину. Нападает на их лагерь какой-нибудь монстр. Часовой поднимает тревогу. И что будут делать люди? Находясь в палатке, они не могут четко оценить угрозу и величину опасности. По сути, они эффективно попытаются одеться, обуться, взять доспехи, которые не так-то легко одеть. А ведь они в палатке все равно все это снимут, и только после всего этого соизволит выйти наружу. А у палатки вообще-то один выход, всего лишь один. То есть, выходя через этот выход, они могут там столпиться, начать толкаться, друг другу будут мешать. Даже если они сообразят, что надо как можно быстрее покинуть палатку, опять же, столпотворение у выхода вполне реальный процесс. В спешке еще и не такое бывает. И что мы в данном случае имеем? Потерянное время, гибель практически всего отряда, если не вообще всех, кто в нем был. И только из-за того, что они не учли многих факторов. Ночлег же под открытым небом без какого-либо укрытия в виде палатки уже сам по себе подразумевает тот факт, что спать придется одетым и в доспехах. То есть, терять время на одевание и застегивание всех необходимых застежек, которые удерживают ту же кольчугу, или какие-нибудь наплечники, уже не придется. Ко всему прочему, оружие будет под рукой. Твоя задача просто вскочить, вытащить клинок из ножен, или взять в руки щит, и развернуться в сторону угрозы, которую от тебя не будет закрывать материя, что тоже имеет значение, особенно в такой ситуации. Если вдруг твари, которые нападут на лагерь, будет несколько десятков, вроде тех самых тушканов. Да, для них такая пища, да еще и упакованная в материю, будет просто подарком от богов. Все это они поняли буквально на первом же привале. Юрий специально, когда заходил на территорию мрачных земель, повел их именно таким маршрутом. Именно через территорию, которую обычно контролировали тушканы. Они тут часто мигрировали из стороны в сторону, старательно выжирая все, что только было возможно по пути своего следования. Как и следовало ожидать, посреди ночи появилась мигрирующая группа этих существ. Юрий всех поднял по тревоге, и перепуганные жители империи, включая тех же наемников, которые просто не понимали того, с чем тут столкнулись, увидели, как через их брошенные вещи переваливает толпа почти в сотню таких существ, ростом не выше колена, но очень быстрых и шустрых, а уж про их прыжки тут и говорить не приходится. В случае нужны эти твари могли допрыгнуть до головы всадника, сидящего на боевом коне, так что их силу тоже недооценивать не надо, а это всего лишь пограничные хищники этих территорий, и чем дальше они будут заходить, тем все эти твари будут становиться сильнее и агрессивнее, так сказать. Получили наглядный урок, и пока все растерянно пытались понять, что происходит, еще не проснувшись как следует, Юрий успел набить десяток тушек этих тварей, из которых, естественно, ничего и никому продавать не собирается, разве что мясо трактирщику продаст, а что, эти существа тоже были съедобными, и некоторые торговцы даже закупали копченые тушки, чтобы продавать их как своеобразный деликатес в других государствах, что ни говори. А подобных монстров на чужих территориях было просто не встретить. Потом они дошли до территории двуглавых змей, сначала обычных, где немножко поохотились, и едва не потеряли одного наемника, которого тварь успела ухватить за сапог, но зубы ядовитой змеи застряли в кольчужной сетке, которая покрывала его обувь. Однако сам факт капающего с этих довольно длинных клыков яда заставил многих из них задуматься о серьезности мер безопасности на этих территориях. «Ну, что, все еще хотите в палатку залезть?» Когда они второй раз хотели расположиться на ночлег, Юрий решил подшутить над двумя студентами академии, которых магистр Филиберта Галан взял с собой для, так называемой, практики, и которые больше всех возмущались о том, что им не придется ночевать хотя бы с небольшими удобствами, а нужно будет спать прямо так, в той самой одежде, еще и в кольчугах, с оружием под рукой, буквально на голой земле. А вы представьте, что бы вы делали, если бы я поднял тревогу, а эти твари захлестнули бы вашу палатку, в которой вы как последние идиоты пытались бы найти выход со сна. Теперь представили, я не понимаю, кто вообще вам сказал, что на этих территориях можно быть настолько расслабленным. А если это кто-то все же сделал, то советую вам, при возвращении, если будете живыми, плюнуть в рожу такому умнику. И на это свое замечание Юрий в этот раз не получил никаких возражений, ведь он был полностью прав, так что с ним никто даже спорить больше не стал, а все старательно выполняли то, что он говорит. На этой охоте за простыми двуглавыми змеями они смогли хоть как-то, но все же поразвлечься, и даже начали звучать странные слова о том, что ничего опасного в этой местности нет. Услышав это, Юрий мог только покачать головой. Эти люди действительно ничего не знали про мрачные земли. Вы бы не расслаблялись. Коротко усмехнулся он, наблюдая за тем, как несколько наемников старательно загоняют одну двухголовую змею между камнями, рассчитывая на то, что получит трофей. Вообще-то у каждой такой стаи есть вожак, тварь, которая превосходит младших особей, по крайней мере, раза в два, а то и три. Если вы расслабитесь, то вас могут легко угостить плевком с ядом, не говоря уже о том, что такой плевок может быть не только ядовит, но и очень опасен в виду кислотности. Вы когда-нибудь видели, чтобы такой яд разъедал ту же кольчугу буквально за пару-тройку мгновений? Нет, а я бы советовал как-нибудь посмотреть. Да, мы как раз туда идем. Думаю, что вам понравится подобное зрелище. И, судя по всему, единственным, кто серьезно отнесся к предупреждениям Юрия, был именно сам старый магистр. А вот наемники, которые уже убили трех двуглавых змей, теперь просто весело смеясь, радостно топали по этой местности, старательно ногами переворачивая камни. Так что для Юрия неудивительным был тот факт, что в скором времени один из наемников в судорогах скончался. когда выскочившая из-под одного такого камня двуглавая змея вцепилась ему прямо между ног. Никогда не стоит недооценивать способности этих существ к прыжкам. Некоторые змеи могут прыгать чуть ли не на десяток метров в длину, а уж подпрыгнуть метра на полтора вверх для них тоже особой сложностью нет является. По крайней мере, после подобного сюрприза, наемники перестали маяться дурью, а одаренные едва не сделали новую глупость. Благо, что Юрий успел дать одному из них подзатыльник, прежде чем этот идиот сформировал магическое плетение. И тут наступило время орать уже самому старому магистру. Как бы они ни относились к самому Юрию, но старого магистра им приходилось слушать. Так что, эти умники быстро поняли, что если и сделают такую глупость, то станут легкой добычей для местных тварей. Конечно, сейчас они были уверены, что никого опасного поблизости просто нет. Только вот они сильно ошибались. Возможности Юрия к зрению в данной местности позволяли ему видеть гораздо дальше. И он прекрасно видел, что за одним из соседних холмов, так сказать, греется на солнышке довольно крупная двуглавая змея. Эта змея была куда больше даже тех, что плюются ядом. Эта тварь только в длину была около 20 метров, а каждая голова у этого существа, по своему размеру, напоминала, как минимум, лошадиную голову. Если не больше, такое существо легко могло проглотить человека живьем, без особых проблем. А учитывая тот факт, как у них могут раскрываться пасти, для этих существ не станет проблемой и лошадь заглотить. Так что, решив встряхнуть этих индивидуумов, Юрий повел их как раз в ту самую сторону. «Так вы думали, что здесь нет таких опасных тварей?» Коротко усмехнувшись, парень постарался указать им на то, что видит перед собой, и что они уже потревожили своим топотом по ближайшей территории. А вот теперь, познакомьтесь с существом, которое может быть вожаком этих самых маленьких змеек, которых вы гоняли по этим камушкам. Встревоженная их присутствием змея не стала ждать, пока незваные гости себя проявят, и сама скользнула им навстречу, бросившись в атаку. Это им еще повезло, что наемники оказались все-таки профессионалами своего дела. И как только Юрий сказал о том, что им нужно подготовиться к встрече, они взяли оружие на изготовку. Так что удар двух довольно неплохо защищенных прочной чешуей голов эти люди встретили пехотными щитами-повязами. И хотя и не смогли полностью отбиться, но убить кого-либо из них эта тварь просто не смогла. Хотя, два наемника разлетелись словно игрушки в разные стороны от удара сапога родителя. Тут же выгнувшись перед ними и рассерженно шипя, эта двуглавая змея попыталась схватить еще одного наемника. Но тот оказался достаточно умным. Подбросив щит навстречу твари, что ее просто отвлекло, этот наемник постарался уйти перекатом в другую сторону, не в ту, где его поджидала вторая голова существа, а в противоположную. Остальные же наемники быстро начали окружать это существо, а маги, присутствующие в отряде, принялись шуршать свитками, имевшимися у них в запасе. Вот же странность ситуации, собственную магию одаренные в этой местности использовать просто не могли, так как это могло быть смертельным сюрпризом, а магию из свитков вполне получалось. Почему? Так кто же может сказать ответ на этот вопрос? Для этого нужно было знать все секреты данной территории, а Юрий таковым знатоком не был. Он просто отошел в сторону и присел на камень, внимательно наблюдая за тем, как развивалось это сражение между отрядом, что он привел на эту территорию, и довольно опасной тварью. Вообще-то такой монстр, даже для группы опытных поисковиков-охотников, было достаточно опасным, а тут люди, которые в глаза никогда таких чудовищ не видели. Вот только наемники все же оказались достаточно опытными в столкновениях. Они быстро окружили змею полукругом и начали атаковать с разных сторон, в то время как одаренные забрасывали эту тварь плетениями из свитков. Так что вскоре обугленный труп двуглавой змеи рухнул на камни, а эти разумные едва не принялись орать в приступе радостной эйфории. «Вы что, хотите сюда и других таких же тварей призвать?» Воспользовавшись мгновением тишины, резко спросил у них Юрий, что заставило данных индивидуумов одуматься. Как он и предполагал, два наемника, которые первыми пытались остановить эту змею, получили достаточно серьезные повреждения. У одного были сломаны ребра, а у второго нога. Но благо, что у них имелись и свитки лечения, и эликсиры. Так что, быстро подлечив наемников, отряд двинулся дальше. Но теперь никаких шуток и радостных ухмылок после первого столкновения с местными монстрами на их лицах видно не было. А ведь еще сутки назад, когда на их лагерь ночью налетела волна тушканов, Именно эти люди, в панике и чуть ли не голышом, стояли в стороне, на пригорке, наблюдая, как эта серая масса многочисленных существ просто топчется по их вещам, при этом старательно загаживая все, что только было возможно. Теперь они, конечно, стали немного опытнее, но, надолго ли, зато в глазах старого магистра появилось ничем не прикрытое уважение, которое тот транслировал Юрию. Ведь, как он знал, парень действительно был достаточно опытным в таких делах специалистом подобного рода. Эту добычу они тоже забрали, да Юрий и не претендовал на нее. Магистр ему и так обещал отплатить за все, заочно приняв у него все зачеты за второй год обучения, а Юрий сможет сосредоточиться на алхимии и стихийной магии, попутно изучая то, что ему будет интересно и по артефакторике. Учитывая тот факт, что в этом случае для него посещение занятий будет фактически свободным, парень понимал и то, что в сложившемся положении станет снова бельмом на глазу различных одаренных. Но тут ничего не поделаешь. Эти люди всегда завидовали тому, кто может быть хоть в чем-то более успешным. И тут уже действительно никак ситуацию не исправить. Ведь не будет же Юрий под всех этих красавцев подстраиваться. Всем мил не будешь. Всегда найдется кто-нибудь, кому что-то в тебе будет не нравиться. Убедившись в том, что они полностью подобрали все и помогли раненым, Юрий пошел дальше. Ему еще предстояло довести эту группу до ближайших руин, где он надеялся встретить каких-нибудь монстров, вроде тех самых плюющихся двуглавых змей, заранее предупредив этих индивидуумов о том, чтобы они не думали, будто таких тварей в данной местности мало. Их тут хватало. Только вот люди иногда могли просто пройти мимо, не заметив таких существ практически у себя под носом. Он был типичным доказательством этого, так как только на открытых им новых монстрах уже заработал не 1000 золотых, что явно поправило его собственный бюджет, чего о других поисковиках, охотниках просто не скажешь. К тому же, к окончанию подобных путешествий у него должны были появиться как минимум 6 стражей, которые будут защищать Юрия даже эффективнее, чем те самые големы. Поэтому парень надеялся стать более свободным в своих действиях, чем был сейчас. К сожалению, сейчас он сильно зависел от тех, кто с ним ходит. Зато потом он будет уверен в собственной безопасности, ведь подкупить таких существ будет просто нереально. Для того, чтобы они могли сделать подобное, необходимо было, чтобы у этих существ имелись обычные человеческие чувства и желания, а для этого нужна душа. У этих же существ ничего подобного просто нет. Это будут практически те же самые зомби, или големы, только из плоти и магии, что и будет играть на руку парню, который уже назвал их безликими, так как тела этих существ будут достаточно пластичны для того, чтобы они могли изобразить кого угодно, по крайней мере, внешне, а остальное пока что парня не интересует. Странный гость, жуткий зал, что прежде служил живым сердцем костяного подземелья, теперь казался пугающе опустевшим. Огромное помещение тянулось далеко вглубь, и его стены, пол и потолок были по-прежнему выложены тоннами костей, сплавленных магией в единую структуру. Пространство, прежде пронизанное мощными эманациями силы смерти, теперь казалось спокойным, но не полностью лишенным опасности. Атмосфера была пропитана странным гулом, словно место все еще хранило отголоски былой силы. Пол этого зала был все так же усеян мелкими костями и осколками черепов, когда-то служившими частями той ужасающей паутины, которая тянулась через весь зал. Легкий полумрак, скользящий между остатками разрушенных артефактов, отражался от поблескивающих частей стен, где кости выглядели как старые, давно затертые знаки древних ритуалов. Тишина здесь была подавляющей, словно само это место еще не оправилось от разрушения своей сердцевины. Единственным звуком было легкое потрескивание сухих костей, где-то высоко под потолком, которые постепенно разрушались, рассыпаясь в прах. После того, что здесь случилось не так давно, этот зал выглядел теперь мертвенно спокойным, но в одной из его дальних частей, скрытая от беглого взгляда, располагалась стена с особенно странным узором. Кости там были сложены в замысловатый орнамент, почти художественный, который на первый взгляд казался хаотичным и бессмысленным. Однако, при внимательном осмотре, можно было заметить нечто большее. Этот странный и в чем-то даже жуткий узор собирался в форму своеобразной арки. Линии переплетения костей намекали на портал, но так тщательно замаскированный под рисунок, что никто бы не обратил внимания, если бы не знал, что искать. Арка была окружена тонкими ребрами, которые казались скорее декоративными, чем функциональными, но при ближайшем рассмотрении можно было почувствовать, как от них исходили слабые остаточные магические колебания. Хотя этот, казалось бы, заброшенный зал хранил этот секрет так долго, что арка выглядела, словно не использовалась веками. Ее поверхность была почти гладкой, но в некоторых местах кости казались недооформленными, оставлявшими впечатление, что когда-то они могли двигаться или изменяться. Прошло несколько дней с момента уничтожения паутины, когда однажды вечером в этом заброшенном зале что-то начало меняться. Стены, которые до этого казались застывшими навеки, вдруг зашевелились. Тонкое шуршание костей постепенно усиливалось, и те кости, что составляли арку на дальней стене, начали медленно двигаться. Сначала движения были едва заметны, будто нечто древнее просыпалось из долгого сна. Они слабо подрагивали, будто противились разрушению, вызванному исчезновением магии паутины. Но потом процесс ускорился, и вскоре кости начали перекатываться, словно их тянуло к центру арки некое невидимое поле. Небольшие черепа и обломки плотно встали на свои места, и перед глазами того, кто мог бы это наблюдать, постепенно начало формироваться нечто большее, чем просто узор на стене. Это были врата. Они начали складываться, и арка заполнилась странным темным светом, словно сама смерть открывала свой путь. Однако не все шло гладко. Поток энергии, который когда-то питал этот портал, исчез вместе с паутиной, и теперь портал казался нестабильным. Вокруг магического проема образовались искры, и пространство внутри арки колыхалось, как искаженное отражение в воде. Портал боролся за стабильность, но его работа была прерывистой. Внутри арки можно было различить темные тени, словно проход вел в глубины иного мира. Однако канал прохода то расширялся, то сжимался, как будто кто-то неумело пытался управлять этой древней конструкцией. Шумы от трения костей становились все громче, и тонкая сеть трещин пробежала по потолку зала, когда энергия начала тянуть к себе оставшиеся элементы магии вокруг. Однако магический вихрь, окружавший портал, пока еще не мог окончательно стабилизироваться, но было очевидно, что портал пытался открыть проход. В любой момент он мог окончательно прорваться сквозь нестабильность и предложить доступ в мир за пределами этого забытого лабиринта. И вот когда кости наконец-то сложились в стабильную арку, портал, заполненный темной энергией, перестал пульсировать и начал светиться ровным зловещим сиянием. Пространство внутри него замерло и стало четким, будто открывало прямую дорогу в иное измерение. Мягкий, гулкий звук, похожий на отголосок грома, прокатился по залу, и через секунду из глубин портала показался силуэт. В воздухе повисла тяжелая, напряженная тишина. Первым, что появилось из магического прохода, была массивная фигура, закутанная в длинный темный плащ. Этот мрачный силуэт шагнул через порог, и его глухие шаги отозвались эхом в пустом зале. Ткань плаща едва касалась земли, струясь за ним, словно тени вокруг него были живыми, следуя за каждым его движением. Глубокий капюшон скрывал лицо, оставляя лишь неясные очертания. Существо двигалось медленно, осторожно оглядываясь по сторонам, словно не доверяя тому, что оно видело. Сделав несколько шагов, чтобы выйти из-под влияния портала, который тут же схлопнулся, просто вернув все кости, составляющие его врата, на прежнее место, это странное существо остановилось практически в центре пустого зала. Оно все еще не могло понять того, куда попало и что случилось с этим местом. Пространство, где некогда жила смертоносная магия, теперь было мрачно и пусто. Исчезли все артефакты, костяная паутина и ее ужасная магия. Зал, некогда наполненный силой смерти, теперь казался мертвым не только в буквальном, но и в энергетическом смысле. Осознав этот факт, существо замерло на мгновение, прислушиваясь к собственному внутреннему ощущению. Его длинные пальцы, вооруженные черными острыми когтями, осторожно коснулись края капюшона, и с медленным движением оно откинуло его назад, и лицо демона предстало перед пустым залом. Красная кожа его головы и лица блестела в тусклом свете зала, словно отполированный мрамор. На лбу виднелись два коротких рога, изогнутых кверху, как у какого-то дьявольского существа из мифов. Глубоко посаженные глаза светились неестественным светом, их зрачки были вертикальными, как у рептилий. Нос был едва заметен, приплюснутый, а губы скрывали острые клыки, которые лишь слегка показались, когда демон склонил голову в легком смятении. Его черты были резкими и угрожающими, но в этом моменте на его лице читалась растерянность. Сейчас демон медленно поворачивался, внимательно осматривая помещение. Его когтистые пальцы неуверенно касались пустых стен, словно пытаясь нащупать хоть какие-то следы той магии, которую он ожидал здесь обнаружить. Костяные стены, некогда излучавшие мощную энергию, теперь были просто древними останками, безжизненными и холодными. Он хмурился все сильнее, и его длинный хвост, все же выскользнувший из-под пол плаща, нервно бился о землю, выказывая внутреннее раздражение. Так и не обнаружив никаких следов паутины или магических источников, демон шагнул к центральной части зала, где когда-то находился кристальный череп дракона. Его когти коснулись пола, где все еще виднелись слабые остатки энергетических потоков. Но что-то явно было не так, сила, которую он искал, была уничтожена или перенесена, оставив лишь слабые отголоски того, что некогда наполняло этот зал. Демон наклонился, поднес руку к глазам, пытаясь различить то, что осталось от древней магии, но все, что он чувствовал, это пустота и разрушение. В это мгновение в его глазах блеснул гнев. Это место должно было быть наполнено силой. Оно должно было быть храмом могущества смерти, но сейчас это был лишь пустой зал, лишенный смысла и цели. Демон шагнул назад, все еще озадаченный тем, куда исчезли все те артефакты, которых он ожидал найти здесь. Его дыхание стало тяжелее, когти сжались в кулаки, и из его груди вырвался низкий рык. Он медленно оглянулся вокруг, и его разум начал прокручивать возможные варианты. Судя по тому, что он видел, можно было легко понять, что кто-то уже побывал здесь. Кто-то уничтожил эту магическую сеть или забрал ее с собой. И не только саму сеть, но и все те артефакты, которые он старательно собирал в этом месте, давая им возможность накопить как можно больше силы истинной смерти, чтобы впоследствии тот, кого в анклаве демонов считали всего лишь одним из слабейших, мог отомстить всем тем, кто считает себя сильнейшими и имеет приставку архи перед своим титулом демона. Медленно осознавая величину катастрофы, что настигла его, все еще растерянный и в ярости от того, что обнаружил пустой зал, демон глухо зарычал. Его ярость поднималась, как лава в вулкане, готовом извергнуться. Он метнулся к ближайшему проходу, ведущему в коридоры комнаты, некогда наполненные его созданиями. Этот комплекс, выстроенный веками, был его личным владением, его лабораторией и темницей, где он выращивал армию из мертвых существ, каждый из которых был воплощением его извращенных экспериментов с магией смерти. Но теперь все эти творения исчезли, словно их никогда не существовало. Демон рывком выбежал из главного зала и помчался по этажам древнего строения. Его ноги с силой ударяли по костяным полам, иногда даже оставляя вмятины в местах, где он проходил. Он несся через коридоры, по которым некогда бродили его твари, внимательно присматриваясь к каждому углу. Стены все еще хранили следы былого величия, магические узоры, вырезанные на костяных пластинах, которые раньше поддерживали жизнедеятельность его созданий. Но теперь здесь было тихо, слишком тихо. Лишь холодные останки свидетельствовали о том, что это место некогда было живым, в полном смысле этого слова, наполненным движением и смертоносной энергией. Он резко остановился в одной из комнат, там, где обычно находился его личный питомник. Это место некогда бурлило жизнью. В этих опустевших комнатах, разбитые по уровню силы этажами, сотни лет сидели его любимые монстры, которых он растил для конкретных целей. В центре зала на первом этаже ранее стоял обширный каменный алтарь, на котором некогда им лично проводились ритуалы. Но сейчас здесь было пусто. Лишь слабые эманации магии смерти тянулись из земли и стен, как напоминание о том, что когда-то здесь была мощная сила. Демон подошел ближе к месту, где ранее был алтарь, и коснулся его рукой. Его пальцы провели по затертым следам ритуального круга, древним рунам, которые когда-то управляли жизненной силой этих мест. В его глазах все сильнее пылал огонь негодования. Он медленно выпрямился, выпуская когти из рук, и ударил по каменной стене с такой силой, что та треснула. Куски камня отлетели в разные стороны, но это не принесло ему удовлетворения. А почувствовав за собой отголосок энергии, демон развернулся и бросился дальше по коридору. Он продолжал пробегать один этаж за другим, все глубже проникая в лабиринт некогда живого строения. Но каждый этаж рассказывал одну и ту же историю: следы уничтожения, разрушенные в прах кости его монстров, разорванные энергетические цепи, пустые залы, где некогда кишели его чудовища. Все существа были уничтожены. Его армия была развеяна в пыль. В одном из больших залов, где раньше располагались его сильнейшие монстры, демон остановился у огромной ямы. Именно здесь находились его лучшие создания. Мощные рыцари-скелеты с наращенной костяной броней и могучие костяные пауки. И даже два воина тьмы, что по магической силе могли потягаться с полноценным личем. Но теперь лишь остатки их магических следов свидетельствовали о том, что они когда-то существовали. Демон наклонился и провел рукой по земле. В воздухе еще висели слабые остатки силы смерти, но их было так мало, что он едва уловил их. Остатки жуткой ауры его создания медленно испарялись, как пар, растворяясь в пустоте. Невыносимое чувство бессилия захватило его. Он чувствовал, как его ярость кипит, переполняя разум и сжигая его изнутри. Демон взвыл от ярости. Низкий, утробный звук разорвал тишину этих залов. Этот вой был полон ненависти и отчаяния. Он перекатывался через коридоры, отдаваясь гулким эхом по всему строению. Гнев демона был беспредельным. Все те столетия, которые он провел, создавая свою армию, погибли зря. Его труды были уничтожены кем-то другим. Уже теряя остатки самообладания, он бросался по оставшимся этажам этого строения, как безумный. Его когти оставляли глубокие следы на стенах. Но куда бы он ни направился, он натыкался на одно и то же – пустоту и разрушение. Каждое следующее помещение лишь усиливало его разочарование и отчаяние. Наконец, его силы начали иссякать. Он остановился посреди одного из коридоров, тяжело дыша. Гнев был настолько силен, что, казалось, воздух вокруг него сгустился и стал вязким. В конце концов, демон понял, что ничего не осталось. Все было разрушено и погублено. Его армия уничтожена. И когда он это осознал, то душераздирающий вопль боли и ненависти сотряс все это древнее строение, заставив в некоторых местах уже отставшую от стен штукатурку рухнуть в многовековую пыль.